губернатор встретил шхуны на подходе к воротам порта. Его настолько заинтересовала необычная конструкция кораблей, что он попросил разрешения сам испытать их возможности. Сначала осторожно завел Балтийский ветер в гавань, затем лихо развернулся и вывел корабль в море. Барон Бретт испытывал корабль до позднего вечера, проверил мореходные качества на всех галсах, провел артиллерийские стрельбы по сброшенной в море бочке, после чего дотошно облазил весь корабль от киля до клотика. Вернувшись в порт, попросил братьев прийти к нему завтра сразу после обеда, поскольку весь город знал, что братья с утра ходят в казармы на тренировку, а потом вместе с шерифом и лейтенантом обедают в ресторане. После завтрака братья забежали в здание своего торгового дома. Надо определить стоимость нового корабля. Служащие, не поднимая голов от бумаг, дружно ответили – не менее 80 тысяч. Без пушек, свинца и навигационных инструментов. Цена полностью оборудованного корабля составит 430 тысяч таллеров. Полностью оборудованная карака стоит 500 тысяч. С этим ценником нас засмеют. Готовьте третий стапель. Заказы не закончатся, пока не придумаете новый проект. Новый проект. Попробуй придумать новый проект. Это надо, как минимум, разбираться в парусных кораблях. Их проект опирался на разбитую разящую стрелу. Они заузили корпус и поставили парусное вооружение шхуны. Подобное изобретение, в кавычках, знает каждый школьник 21 века. Барон Бретт задал ожидаемый вопрос, а названная цена его не удивила, и братья почувствовали себя дураками. По-видимому, в Нассау любая домохозяйка способна с первого взгляда определить достоинство и цену любого корабля. Какие возможности у вашей верфи? Через 2 месяца можем продать 3 шхуны. Скажите вашим людям, пусть подготовят договор на 24 корабля. Спасибо за заказ, господин губернатор. Все необходимые документы завтра будут у вас на столе. Тут для вас письмо. Барон Бретт протянул пакет. Письмо? От кого? Один из наших кораблей шел у берегов Эспаньолы. Местные рыбаки передали этот пакет. Удачи, счастливчики. Прежде всего, решили не суетиться. Точно определить возможности строительства на 4 стапелях. Проверить наличие пушек и узнать, где их можно раздобыть. Если на складе было достаточно свинца, то пушки кончатся очень быстро. На верфи сообщения братьев встретились с гордостью и воодушевлением. Еще бы! Одно дело строить корабли для собственных нужд, другое дело, когда твоя работа ценится профессионалами. Тем более губернатором. Места для закладки новых стапелей было предостаточно. Узким местом являлась заготовка пилолеса. Дуба много. При желании не составит проблем послать лесорубов на другие острова. Только лесопилка может захлебнуться от напряженной работы. Решено. Ставим еще 2 ветряка. И вопрос решен в корне. Другой проблемой обещали стать пушки. Новые корабли отличаются мощными орудиями. Имеемый на складе запас обеспечит потребности своих кораблей. Для выполнения губернаторского заказа потребуется еще более 1000. Где их взять? Близнецы давно уже обратили внимание, что в вопросе пушек нет не только понятия стандарта, нет даже примерного единообразия. Разномастная артиллерия встречалась даже на одном корабле. Тем не менее, если делать, то делать хорошо. Надо организовать литье, для чего придется разбирать на куски хорошие пушки. Однако служащие торгового дома проблему решили в момент. Они скупили все пушки в Нассау. «Зачем нам все пушки? Что мы с ними будем делать?» – удивились братья. «Мы скупили пушки оптом по цене металлолома, включая пушки с трещинами». Логика есть, но где выгода? Оптовая закупка обошлась в 20 раз дешевле, чем покупка только необходимых орудий. На такие масштабные авантюры братья были не способны. Хорошо иметь умных и ловких помощников, но проблема корабельных орудий требовала принципиального решения. Письмо было от Никифора. Авантюра с сахарными плантациями и серебряным рудником удалась на 100%. Правда, по причине долгого отсутствия хозяина все рабы разбежались, но денег, которые Никифор взял с собой, оказалось вполне достаточно для покупки новых работников. Сахарная плантация дала первый урожай и приличную прибыль. Никифор на свой страх и риск докупил земли, что привело к неожиданным последствиям. При переоформлении документов на одну большую плантацию возникла возможность получить обратно прежние фальшивки, которые он тут же сжег. Большой запас дублонов, которые дали ему братья, позволил повторить хитрый ход с серебряным рудником. Никифор купил два ближайших, подготовленных к разработке участка. Сейчас общая добыча составляла почти 600 килограммов серебра в день. Установить первоначальный подлог невозможно. В канцелярии губернатора и на руках у Никифора только новые документы. Далее он описывал благоустройство виллы, какие рядом соседи, природу и погоду. К письму был приложен почтовый адрес виллы и схематичный план относительно северного берега Эспаньолы. Рискованная попытка обернулась очень даже выгодным делом. Братья обрадовались. «Ты говоришь Выборг. Вот тебе вместо Выборга тихое спокойное место. Мы развлекаемся на Багамах. Рабы зарабатывают нам деньги. Морской прибой, пальмы, разноцветные птички, золотая рыбка и прочие радости. Хватит мечтать, пошли за сундуками с другими испанскими финансовыми документами. Наши топ-менеджеры найдут им правильное применение. Когда напишем ответ, перед набегом придется менять планы, искать поселение с почтой. Сундуки с испанскими деловыми бумагами вызвали у управленцев ажиотажный интерес. Живущие в мире торговли, сделок и различных деловых операций, они сразу почувствовали запах легких денег. Поскучав с полчаса среди бумаг, векселей, закладных и купчих, братья направились в свой оружейный цех, где было единственное на весь город литейное оборудование. Рабочие занимались переделкой ружей под ударный механизм. Тема литья пушек рабочих не удивила, к ним достаточно часто обращались с подобным вопросом. Но никто из работников не знал литья и не собирался браться за неизвестное дело. «Придется самому экспериментировать», — заявил Саша. «Не спеши, выпишем специалиста из Амстердама или Венеции». «Выпишем, через год приедет. Зачем столько ждать?» «Основная проблема литья в воздушных пузырях. Я кое-что знаю о литье». «Откуда?» «Мы вместе, братик, были на Северной верфи, и не раз. Мне литейный цех нравился. Берись за дело». «Ага, берись. Здесь важно температуру выдержать. Подскажи, где термометр взять?» «Современное определение температуры ограничивается понятиями «холодно», «тепло» и «горячо». «Сколько у нас кувшинов с рудой и ртути?» «Много, еще несколько десятков прибавилось». «Осторожней с очисткой ртути. И где ты найдешь стеклодувов?» «Как ноль выставить?» «В Канаду за льдом неохота ехать». «Захотелось меня посмешить?» «Температура тела 36,6, кипение 100 градусов». «Деление в линейной зависимости. Только я не возьмусь изобретать новую пушку. Литьем пушек надо озадачить корабельных канониров. Проще найти сведущего человека». Братья пошли в канцелярию губернатора. Надо было подать заявку на специалиста по литью пушек. Среди жителей города есть люди всевозможных специальностей. В канцелярии узнали, что губернатор уехал в тренировочный лагерь. «Пошли, Заодно сами посмотрим на результаты тренировок в лагере новобранцев. В лагере нашли губернатора, который вместе с шерифом наблюдал за подготовкой будущих воинов. Учеба шла по всем направлениям. Пушкари перетаскивали с места на место орудия. Пехота училась маршировать и перестраиваться. В стороне отрабатывали приемы с алебардами. На берегу стреляли из ружей. Обычная жизнь учебного лагеря. От озера лучами расходились улицы, где полным ходом шло строительство жилых домов и казарм. Хорошо организовали военный лагерь. И вашим солдатам удобно, и городским жителям не будут мешать. Мы попытались предупредить любые неприятности. На поперечной улице строим магазины и таверны, где решили поселить офицеров. Дома для офицеров строятся между лагерем и городом. Умная мысль. Солдаты в сторону офицерских домов не пойдут. Снабжения хватает? Закончим поиск по вашему списку и сделаем пробный набег. Удачи! Подождите, господин губернатор, у нас просьба. Саша протянул полученные у Бэби деньги. Барон Бретт удивленно рассматривал монеты, у которых с одной стороны была злющая кабанья морда, с другой — номинал с надписью «Рубль». «Что за деньги? Откуда?» «Эти монеты мы хотим чеканить в своей кузнице. В Москве денег нет. Они вместо денег используют кусочки кожи с клеймом. В России нет ни золота, ни серебра, нет сырья для денег. Мы хотим чеканить свои собственные деньги». Губернатор еще раз посмотрел на кабанью морду. «Ваш князь отрубит вам голову. Наш город под властью шведов. На свои деньги наймем армию и вернем город. Для этого и собираемся чеканить монеты. Вдвоем против короля — наивные молодые люди. Хотя у вас на севере бардак почище, чем в немецких княжествах. Каждый сам за себя».